«Мастер, с моим ребенком нет никаких проблем, не так ли?» Когда они прощались, Гаргамель тайно связался с Гримом. «На ней ваше с Евой клеймо жизни, этого более чем достаточно». Ответ Грима был прост и понятен, и все же, казалось, что за этим кроется гораздо больше подтекста. Гаргамель опустил голову и задумался, прежде чем кивнуть. Судя по всем аномалиям, которые произошли во время родов, эта девочка была подозрительной. Однако все было именно так, как сказал Грим. В нее родословная родителей, зачем беспокоиться о таком незначительном недостатке? Вскоре в тайной комнате остались только Гаргамель и Ева. Ева тут же притянула Гаргамеля к себе и заглянула ему в глаза. «Это наш ребенок, это наш ребенок». Получив обещание Гаргамеля, Ева, наконец, смогла без всяких опасений отдать девочку Гаргамелю на руки. Девочка моргнула красивыми зелеными глазами и мило улыбнулась. Столь же сладкая улыбка появилась на иссохшем старом лице Гаргамеля. Он крепко обнял девочку. Тем не менее, он сразу почувствовал боль в груди. Он опустил голову и увидел ядро второго класса в ее руке. «Дорогая, давай, отдай эту штуку обратно мастеру. Я найду тебе другие, хорошо?» Гаргамель не мог не захотеть забрать ядро элементия, когда почувствовал яростную энергию в ядре. Кто ж знал, что его действие заставит девочку немедленно заплакать. Даже ее милое личико сморщилось. «Ладно, ладно, оставь себе эту штуку. Вернешь мне ее, когда она тебе надоест». Гаргамель поспешно успокоил ее. Только тогда девочка снова расплылась в улыбке. Грим вернулся в лабораторию. Он достал маленький пузырек и вылил в него зеленую вязкую жидкость, которую бесшумно набрал ранее. Несмотря на то, что он не проводил никаких экспериментов или точных магических тестов, Грим был уверен, что девочка, которую родили Гаргамель и Ева, была легендарным спарлоком. Исключив возможность вторжения чужеродных видов, Грим теперь имел основания подозревать истинную личность Евы. Если Ева не была жертвой паразитизма, то единственной возможностью было то, что ее родословная происходила от спарлоков подземного мира. Кроме того, как мутировавшее магическое существо, Ева сама, возможно, не очень хорошо понимает свои корни. Глава 486. Грим. Человек, элентизированный. Мужчина. Адепт элементия первого класса. Атрибуты тела. Сила 9, ловкость 7, телосложение 11, дух 20. Состояние. Здоров. Примечание. Атрибуты тела достигли генетических пределов. После изнурительного труда последних 67 лет, Грим, наконец, завершил элементизацию своего духа. Более того, его дух достиг идеальной совместимости с его элементизированным телом. Тем не менее, это также полностью обнажило потенциал его тела. Грим должен был найти способ перейти в следующий класс и создать качественные изменения в себе. В противном случае, через 100 или 200 лет, он окажется неспособным к улучшению, даже если весь день будет есть печень драконов и костный мозг фениксов. Идеальная совместимость его тела и разума позволила достичь хрупкого равновесия. Он построил внутри себя систему циркуляции жизненной энергии. К облегчению Грима, он сумел воспользоваться закалкой своего тела и духа, а также включить сердце пламенного демона в эту систему. Сердце пламенного демона стало ядром его тела, которое постоянно подталкивало его к дальнейшей эволюции. Таким образом, его тело станет вечной кузницей, даже в областях, где не хватало энергии элементия. Грим всегда сможет производить чистую энергию огня изнутри себя. Согласно расчетам чипа, огненное ядро Грима сможет поддерживать магические атаки до 30 очков, даже в местах, лишенных магии. Грим мог непрерывно бросать огненные заклинания 30 очков и ниже, даже не поглощая энергию из своего окружения или не исчерпывая энергетические запасы элементия внутри себя. Если бы Грим увеличил силу атаки до 70 очков, он смог бы поддержать атаку в течение 2 часов. Атака в 70 очков была линией, которая отчерчивала учеников от адептов. Более того, эти 2 часа относились к непрерывным атакам, с небольшой задержкой между каждым заклинанием. Если бы Грим перешел в партизанскую тактику и двигался в атаке, это обеспечило бы ядро запасом для регенерации. При этом Грим мог продлить бой до 1 дня и 1 ночи. Способность непрерывно сражаться была шокирующей. По крайней мере, сам Грим не наблюдал такой выносливости у других адептов первого класса. В настоящее время, в огненном троне, лучшей в бою должна быть кровавая королева Мэри. Ее взрывной характер поражал, не говоря уже о ее таланте к длительным боям. Однако ее устойчивость зависела от наличия большого количества крови. Если враг специально целился бы в ее пищу, то ее способность сильно упала бы. Однако огненное ядро, созданное Гримом, находилось внутри его тела. Оно было похоже на миниатюрный алтарь огня, непрерывно черпающий энергию из плоскости огненного элемента. Было сложно нарушить такую связь с помощью обычных заклинаний запечатывания или массивов помехов магии. Это делало невозможным для Грима черпать энергию огня. Помимо того, что его дух достиг предела в 20 очков, сила и телосложение Грима тоже достигли своего предела. 9 очков силы позволяли перевернуть железного носорога голыми кулаками. К сожалению, у него не было таланта к рукопашному бою. Именно поэтому дальнейшее инвестирование ресурсов и усилий в рукопашную борьбу приведет к еще большим потерям. То же самое было и с его 11 очками телосложения. Телосложение такого уровня сделало его крепким, как дикое магическое существо. Сочетание его жизненной энергии и ментальной воли укрепило его кожу. Его магическое и физическое сопротивление было столь же исключительным. В частности, преодоление порогов 10 очков телосложения позволило ему получить способность к регенерации конечностей. Пока есть энергия, он сможет восстановить любые потерянные конечности. Эта регенерация была основной способностью, которой обладали все адепты по очищению тела высокого класса. То же самое было и с духом. С духом выше 11 очков он получил способность быстрой регенерации. Теперь его дух восстанавливался в 2 раза быстрее, чем обычно. После оценки самого себя Грим пошел в свою биологическую лабораторию. Он превратил это место в странный лес, похожий на черный лес. В тот момент, когда он вошел, из густой травы появился жук, удивительно похожий на каменного скорпиона. Он взобрался на плечи Грима и ласково коснулся мочки его уха. Грим протянул огненную руку и нежно погладил жука по спине. Кожа была прочной, как коровья, но гладкой и жирной, что затрудняло обычному человеку применить силу, даже если ему бы удалось схватить жука. По бокам были острые конечности. Хвост был костлявым и сегментированным. Ядовитое жало на конце хвоста рассеивало черный туман. Это был первый молодой жук, который Гриму удалось вырастить за несколько десятилетий. Он может лишить форму жизни 100% генетической последовательности. Однако индивидуальная сила жука была минимальной. Даже с кропотливыми усилиями Грима увеличить его силы, боевые способности жука были едва равны начинающему ученику. Полагаться только на жука, чтобы выслеживать магических существ высшего класса, было нереально. Его врожденная способность грабить других была исключительно нечестной и по-настоящему ужасающей, но мир был справедлив по-своему. Мир дал ему нечестную способность и также проклял слабым телом. Все магические существа высшего класса обладали мощной аурой элементия. Такое жалкое существо, как этот жук, будет раздавлено пугающей духовной аурой или вибрациями элементия еще до того, как приблизиться. Вот почему Гриму, если он хотел получить родословную драконов, сначала нужно было захватывать дракона и полностью ограничивать его движение, прежде чем вести его к жуку. Кроме того, ему придется опасаться чихания дракона во время этого процесса. Он может просто случайно убить жука. Основываясь на этих факторах, мечту о том, чтобы получить мощные врожденные способности извлечения жука, не так просто реализовать, даже если бы они массово производились, чего в настоящее время не может быть. Способность человеческого организма к генетическим последовательностям имела предел. Таланты Грима как пламенного адепта заняли большую часть его возможностей. Для чужеродных генов осталось лишь ограниченное количество. Если бы он случайно добавил много бесполезных способностей к своей генетической последовательности, то это, скорее всего, вызовет побочные эффекты. По крайней мере, его врожденные способности будут повреждены. В худшем случае это может даже привести к распаду его генной цепочки. Вот почему он должен был избегать мусорных способностей. Гриму нужно было тщательно подобрать для себя наиболее подходящие врожденные способности. А это, несомненно, требовало времени и удачи. Грим немного поиграл с жуком, пока не наступило время кормления. В потолке внезапно открылись 3 отверстия размером с человеческую голову. Оттуда выпал 10 кроликов из черного леса. Это были дикие кролики с короткой белоснежной шерстью и черными глазами. Ранее нежный жук внезапно стал диким. Его острые конечности уперлись в тело Грима, когда он взмыл в воздух. Будучи еще в воздухе, его жало выстрелило в кусты, попав в кролика. Его тело упало на землю, полностью парализованное. Раздался странный стук конечностей, из травы вышла дюжина таких же, как этот жук, только поменьше. Они направились к парализованному кролику, однако жуку номер один удалось достичь его первым. Он быстро взобрался на кролика и выпрямился, обнажив свои клешни. Дюжина других мелких жуков окружила кролика и попыталась отхватить кусок, но их отпугнул первый жук. Выбора не осталось, жуки повернулись и бросились в лес за остальными кроликами. Только теперь жук номер один начал пировать. Грим, который молча наблюдал издалека, был вне себя от радости, обнаружив, что сила и скорость жука номер один немного возросли. Поскольку всем этим жукам были имплантированы контролирующие руны, когда они вылупились и они также были заклеймены сознанием Грима, не было необходимости беспокоиться о том, что они укусят, когда станут сильнее. Это клеймо было причиной, почему Грим осмелился выращивать их. Грим понаблюдал за ними еще немного и убедился, что никаких несчастных случаев не произошло. Затем он покинул биологическую лабораторию и пошел в свою алхимическую лабораторию. На платформе лежали 3 ядра голема и 5 ядер элементия второго класса. Это были ядра элементия, которые он сумел сохранить после столь тяжелой и долгой работы на клан Саруба. Ядер второго класса должно быть 10. К сожалению, 2 из них были уничтожены, когда он попытался превратить их в големов. Таким образом, у него было только 3 законченных ядра голема, все из которых были на пике элитного уровня. Остальные 5 ядер элементия были атрибуты земли. Он специально зарезервировал их для изготовления голема второго сорта. Прежде чем он поднимется во второй класс, его сила ограничит атаку его големов до 185 очков. Может показаться, что это совсем недалеко от 200 очков второго класса, но нет. Все потому, что предел атаки в 200 очков был практически невозможен для формы жизни первого класса. Тем не менее, 200 очков атаки было фундаментом атаки формы жизни второго класса. С точки зрения непрофессионала, это был бы нижний предел их атак. Если бы они намеренно не ослабляли свои атаки, любое заклинание, которое случайно бросил адепт второго класса, было бы выше 200 очков. Легендарные адепты третьего класса легко достигали 1000 очков, что намного выше уровня адепта второго класса. Разница в классе между созданиями мира адептов может показаться небольшой, разница только в один класс. Однако именно этот один класс может означать разницу в силе в 5-10 раз. Вот почему убийство человека выше своего уровня – это то, что может произойти только при экстремальных обстоятельствах. В обычной ситуации такого быть не могло. Созданные Гримом големы никогда не могли выйти за порог и стать истинными формами жизни второго класса, даже с помощью чипа. Тем не менее, как только Грим продвинется, создание големов второго класса не будет для него проблемой. Глава 487. Спустя 67 лет усилий Грим был всего в одном шаге от второго класса. Однако этот шаг ощущался как разница между небом и землей. Если ему не удастся преодолеть этот барьер, его духовное происхождение увянет из-за отрицательной реакции церемонии. Такого рода повреждения трудно вылечить. Можно сказать, что адептов первого класса в мире адептов было, как волос на корове. Случайный подсчет тех, кто находится в центральной части континента, даст от 20 до 30 тысяч. Сила 3 главных организаций адептов была еще выше, чем в центре континента. Если посчитать таким образом, то число адептов превышало 100 тысяч. Однако среди этих 100 тысяч адептов не более 2 тысяч успешно перешли во второй класс. И менее 300 человек из этих 2 тысяч адептов второго класса смогли перейти в третий класс. Число четвертых классов составляло менее 50 человек. Почему мир адептов является доминирующим игроком среди всех миров, несмотря на столь суровые условия для продвижения? Все это было из-за накопления на протяжении многих лет. Пока система наследия знаний адепта полная, и пока достаточно ресурсов адепта, всегда будут адепты четвертого класса. Великие адепты за пределами четвертого класса тоже могли постоянно появляться. Более того, с увеличением силы адепта продолжительность жизни увеличивалась в геометрической прогрессии. Поскольку адепты принадлежали к разным расам, изучали различную магию и развивались в разных направлениях, не было фиксированного предела продолжительности жизни. Тем не менее, за столько лет была создана система. Они установили приблизительный диапазон продолжительности жизни. Продолжительность жизни обычного человека в мире адептов составляла около 120 лет. Адепты первого класса жили 200-300 лет. Продолжительность жизни адептов второго класса составляла от 300 до 500 лет, адепты третьего класса от 700 до 800 лет, а адепты четвертого класса – больше 1000 лет. Если принять во внимание расовые различия и влияние магической энергии, то индивидуальное значение может претерпеть значительные изменения. Например, Мэри. Она была адептом первого класса, но шла по ветви адептов родословной вампиров. Вампиры были известны как классическая раса долголетия. Они могли без проблем прожить до 7-8 сотен лет. Роботизированный адепт Сабрина принадлежала к механической ветви адептов родословной. Поскольку коррозия механических конструкций на человеческом теле требовала большого количества примеряющего агента, адепты-роботы часто имели на 1/4-1/3 меньше продолжительности жизни по сравнению с обычными адептами. В обмен они получали мощные наступательные способности. Что касается таких адептов элементия, как Грим, они должны были искать способ увеличить сродство элементия своего первоначального тела. В противном случае, долгие периоды использования элементия неизбежно ухудшат их жизненную силу. Вот почему элементизация их тела была единственным способом избежать коррозии элементия. Однако большинство адептов проходили элементизацию тела после продвижения до адепта. Вот почему их средняя продолжительность жизни явно не могла сравниться с Гримом, который завершил этот процесс, когда был еще учеником. Переход из первого класса во второй был скорее переходом от манипулятора стихии к регулятору законов. Адепт первого класса через свои таланты и магическую энергию использует блуждающие элементы для усиления эффекта своих заклинаний, а адепт второго класса начинает заимствовать силу плоскостных законов, чтобы склонить элементы в целевой области к себе. Единственная проблема заключалась в том, что адепты второго класса могли соприкоснуться только с самым поверхностным из плоских законов. Они не могли считаться истинными регуляторами законов. Даже адепты третьего класса были лишь немного лучше. На континенте адептов адепты четвертого класса были единственной группой людей, которые могли считаться теми, кто взял под контроль законы. Адепты пятого класса, с другой стороны, уже выпрыгнули за пределы плоскостных миров. Они понимали законы мира на глубоком уровне. Вот почему адепты могли называться адептами принципа только с пятого класса. Ниже, адепты первого-четвертого классов назывались адептами элементия. Однако с постепенным развитием и созреванием мира адептов базовая сила нынешних адептов четвертого класса медленно возрастала. Многие адепты уже начали относить их к разряду принципиальных адептов. Именно из-за огромной разницы в силе между каждым классом ни один адепт не имел абсолютной гарантии успеха, когда начинал церемонию продвижения. Неудача в продвижении наносила урон духовному происхождению. Хотя со временем все это можно было исправить, это все равно было бы беспрецедентным ударом по психологическому состоянию адепта. Более того, срок жизни адепта был ограничен. Даже если до этого путь был гладким, у адепта может не хватить времени на попытки перейти в следующий класс. И это была главная причина, почему кланы адептов так любили молодых адептов, у них было больше времени. Следовательно, даже несмотря на то, что Грим уже достиг порога перехода во второй класс, он медленно собирал необходимые ресурсы и знания, изо всех сил стараясь повысить успех своего продвижения. Его самым большим преимуществом теперь были 28 рун, которые он принес с плоскости рыцарей. Теперь они были расшифрованы. Среди них наиболее полезными для него были три руны, связанные с огненным элементием. Вариант огненной руны взрыва, редкая огненная руна холодного пламени, редкая огненная руна ядовитого огня. Как и подразумевалось в названии, руна взрыва вызывала взрывы. Если область богата на огненные элементы, Гриму нужно было лишь махнуть своим духом, и весь элементий взорвется. С другой стороны, руна холодного пламени была невероятно изобретательным использованием энергии огня. Когда заклинатель пытался отвести тепло от огня, внутренняя температура пламени падала, иногда достигая отрицательных значений от 1 до 200 Цельсия. В таких ситуациях огонь был огнем, но он мог вызвать странный эффект замерзания. После нескольких тестов Грим обнаружил, что холодное пламя обладает большим эффектом проникновения по сравнению с пылающими огнями. Оно больше подходило для прорыва защитного элементия и энергетических щитов. Руна ядовитого пламени, с другой стороны, смешивала следы чужеродной энергии с огненным элементием. Это вызывало у противника эффект жжения, похожий на отравление. Этот тип яда отличался от яда обычных существ, растений, руд и других природных токсинов. Это был своего рода энергетический яд. Грим выгравировал все эти руны в своем ядре сознания. Таким образом, даже с рудиментарным пониманием рун, он мог использовать их силу. Это стало возможным благодаря чипу. Со всей серьезностью, именно чип разгадал эти руны. Грим был всего лишь капиталистом, который крал плоды трудов чипа. Грим читал информацию, которую чип посылал ему в голову. Истинный смысл этих вещей и духовное вдохновение, полученное в процессе их расшифровки, были неосязаемы и абстрактны. Каждая из этих рун значительно расширила арсенал Грима, как по количеству форм, которые могли принимать его огненные заклинания, так и по эффектам, которые они производили. Когда он перейдет во второй класс, Грим даже намеревался взять тайм-аут, чтобы построить полный список заклинаний для каждой серии. Таким образом, Грим построит три разные системы продвижения класса для огненных адептов. Плоскостная обратная связь, которую он получит за такой подвиг, обязательно будет удивительной. Помимо огненных рун, у Грима было еще 25 магических рун других систем и серий. Учитывая их вспомогательные эффекты, Грим выборочно разделил некоторые из этих рун с адептами в своей фракции. Среди них Алиса, далеко в башне судьбы в северных землях, получила руну сна. Эта руна давала ей уникальную способность манипулировать снами других людей так. Ядовитая ведьма Эндер получила агрессивную ядовитую руну. Она заставит ее заклинания вспыхивать со всех накопленных сил. Это было наиболее эффективно против врагов, которые не ожидали этого. Кровавая королева Мэри получила две руны, призрачную руну и руну теневого удара. Призрачная руна позволяла создавать двух фантомов, двигаясь на высоких скоростях. Каждый фантом существовал в течение 3 секунд и обладал 35% наступательной силы Мэри. С другой стороны, руна теневого удара наделяла атаки Мэри теневым уроном. Таким образом, каждая из атак Мэри будет усилена двойными атрибутами крови и тени. Если включить физические эффекты, то это будет атака с тройным атрибутом. Хотя сила ее атак была бы не намного выше, бороться с ней будет трудно. Ведь большую часть времени теневые атаки игнорировали защиту. Мерил была классическим ученым-адептом. Она была не особо хороша в бою и не смогла найти подходящую руну. Грим подарил ей руну мудрости. Так она получила эйдетическую память и способностью быстрее находить ключи к разгадке в поисках знаний. Такого рода способность была полезна для оценки неизвестных предметов. Если ее глаза фокусировались на предмете более 5 секунд, она могла получить слабый след магической информации об объекте из плоскостных законов. Это был оценщик с активированными чит-кодами. Гаргамель был адептом травологии и преуспел в синтезировании зелий. Именно поэтому Грим подарил ему руну распада. Эта руна могла разложить любой магический материал на мелкие и чистые энергетические кристаллы. Тем не менее, эта способность требовала использования алхимической лаборатории и помощи магических лабораторий. В реальном бою это не используешь. Последней, кто получил руну, была Сабрина. Она обрела руну укрепления, позволив частям своего тела удвоить их первоначальную твердость. Поскольку эта руна могла воздействовать только на металлические вещества, она подошла только Сабрине. Глава 488. Сегодня Снорлакс был подавлен. Спустя 67 лет, его мастер, наконец, призвал его. Их встреча была столь же страстной, как и всегда, но Снорлакс внезапно впал в депрессию, вернувшись в свою гоблинскую лавку. Он оглядел свою мастерскую, учеников и 3 адептов, которые уже ждали в магазине. Снорлакс потерял все свои прежние чувства славы и ликования. После разговора он отослал своих гостей. Затем он вернулся в свою потайную комнату за магазином, лег на свой любимый массивный шезлонг и молча уставился в потолок. Мастер все еще был мастером. Даже после 60 с лишним лет он выглядел так же, как раньше. Казалось, время на него не влияло. А я? Снорлакс сел. Он подбежал к ртутному зеркалу в углу комнаты и серьезно оценил свою внешность. Его грубая зеленая кожа свободно свисала на его теле. Некогда ярко-зеленая кожа стала тусклой. Уродливая рожа была такой же отвратительной, как и прежде, но теперь можно было смутно увидеть признаки старения и истощения. Зеленые гоблины были слишком отвратительны. Вот почему люди никогда не присматривались к ним. Даже адепты, которые работали с ним, питали презрение и отвращение, даже когда улыбались. В их глазах, все гоблины были равны дуракам, рабам и подопытным. По их мнению, гоблины не заслуживали называться разумной жизнью. Если бы не поступление в магазин големов уровня адептов, эти гордые адепты даже не захотели бы приблизиться к Снорлаксу, не говоря уже о том, чтобы льстить ему и просить его об одолжениях. Гоблину Снарлаксу прошлому очень нравилось быть равным с этими адептами. Он всегда любил прищуривать глаза, подпирать ногу и слушать, как другой льстит ему. По какой-то причине сегодня Снарлакс внезапно потерял интерес ко всему этому. Он прислонился к ртутному зеркалу, которое идеально отражало его внешность, и внимательно огляделся. В конце концов, у него не было выбора, кроме как признать, что он действительно постарел. Его жизнь была намного короче человеческой. В лучшем случае, это не более 60-80 лет. В жестокой среде природного мира большинство гоблинов считались долгожителями, если могли дожить до 30 лет. Большинство племен гоблинов не могли позаботиться о пожилых, потерявших способность сражаться. Насыщенная жизнь Снарлакса почти заставила его забыть, что он был гоблином. Однако, увидев сегодня своего мастера и его неизменный облик, Снарлакс снова осознал этот факт. Он был другим видом гоблина, который был модифицирован магией адепта. Судя только по уровню формы жизни, он, несомненно, находился в пределах магического существа первого класса. Это удвоило продолжительности его жизни. И все же он, честно говоря, половина его жизни прошла в одиночестве, в уединении. Этот след печали и страха, возникший из ниоткуда, заставил Снарлакса в отчаянии бродить по комнате. Это могучий мир адептов, где нет ничего невозможного. Мог ли такой великий торговец, как он, не найти путей и способов продлить свою жизнь? После отчаянного листания бесчисленных магических книг и расспросов нескольких учеников, находящихся у него на службе, Снарлакс с болью обнаружил, что продление продолжительности жизни было невероятно дорогостоящим, даже в мире адептов. Более популярные церемонии продления жизни среди адептов можно разделить на три различных уровня – начальный, средний и продвинутый. Начальный уровень продлевал жизнь на 50 лет, средний – на 300, а продвинутый – на 1000 лет. Цена соответствовала чудесным последствиям церемонии. Помимо цены, церемония также требовала много редких ресурсов. Большинство этих ресурсов было трудно найти в мире. Даже если кому-то посчастливится собрать все ингредиенты, придется нанять высококлассного адепта, чтобы провести церемонию. Это, опять же, была огромная сумма, которую обычный адепт даже не смел себе представить. Согласно пониманию Снарлакса, для церемонии начального уровня требовалось от 700 до 800 тысяч магических кристаллов. Для промежуточной церемонии потребуется 5 миллионов кристаллов. Что касается продвинутой церемонии, она была бесценна. Снарлакс накопил частные средства, работая на своего мастера. У него было около 150 или 60 тысяч магических кристаллов. В прошлом он гордился и хвастался своими усердием и умением зарабатывать деньги. Теперь он вдруг потерял мотивацию. Никто не думает о смерти, пока Эллады. Он патрулировал свою гоблинскую мастерскую, пользовался лестным уважением учеников и слушал приятные шутки адептов. Это счастливые дни, но сейчас я должен быть полезным для хозяина. В ту ночь Снарлакс связался с великим князем Газлоу из далекой плоскости. Затем он перевез большую партию магических руд на плоскость гоблинов. Конечно, он вмешал в эту груду малюсенькую серебряную руду. Остальные магические минералы закрыли ее серебряное сияние. Гоблины не могли почувствовать ее слабую ауру. Наживка была брошена, оставалось только ждать. Грим много не думал о странном предложении Снарлакса. Он гоблин, как и Газлоу, они одной расы, однако у них не было родственных связей. Вот почему предательство такого рода не вызывает чувства психологической вины, не говоря уже о том, что у гоблинов были эгоистичные личности. Грим на самом деле был удивлен, что Снарлакс сделал это только сейчас. Независимо от того, каковы были реальные мотивы Снарлакса, Грима волновала партия зараженных подарков. Грим с готовностью согласился на долголетие, о котором грезил Снарлакс. Насколько они должны спешить? Снарлаксу оставалось жить 70-80 лет. Они могли рассмотреть этот вопрос после того, как плоскость гоблинов упадет ему в карман. Церемония продления жизни слишком дорого. Простая церемония требует редких предметов, таких как кости дракона, драконья трава и даже яйцо девятиглавого змея. Поэтому нет ничего плохого, если превратить Снарлакса в дух или зверя вуду, когда он будет умирать. Таким образом, он сможет продлить свою жизнь. Конечно, можно было уговорить Мэри подчинить Снарлакса и превратить его в вампира-гоблина. Однако кровь гоблинов была едкой. Возможно, проблема будет в том, что Мэри не захочет его кусать. Грим пошел в потайную комнату после того, как разобрался со всеми делами. Комната была пуста. Был только массив в центре комнаты. Когда Грим встал в массив, башня немедленно перенаправила энергию в формацию. В комнате стало темно. В то же время, в башне судьбы, расположенной в далеких северных землях, из астрологической платформы шел туман. Привлекательная фигура молча стояла в темноте, глядя на небо, полное мерцающих звезд. Стройная фигура Алисы казалась одинокой в этом захватывающем дух море звезд. Она была печальна и опустошена, лицо ее было мокрым от слез. Высокая фигура обняла ее сзади и осторожно вытерла две полосы слез. «О чем ты опять грустишь? Если ты скучаешь по Эндор, ты можешь телепортироваться на огненный трон. Не нужно прятаться здесь и плакать», — это был голос Грима. Но его здесь не было, было лишь странное заклинание, которое проецировало его сознание. Алиса слегка облокотилась назад, позволяя Гриму крепко обнять ее. Все эти годы она всегда была Алисой, холодной, спокойной, видящей будущее ведьмой судьбы, окутанной завесой тайны. Однако только она знала правду. Каждый раз, когда она стояла на этой астрологической платформе, она чувствовала грохот бесконечного потока судьбы. С точки зрения постороннего, ведьма судьбы была могущественным существом, которая манипулировала рекой судьбы. Даже она однажды потерялась в этой таинственной и непредсказуемой силе. Однако чем дольше она купалась в реке судьбы, тем больше ощущала свое бессилие и слабость. Каждое исследование потока судьбы было не просто приключением. Река судьбы менялась. В этом невероятно огромном мире адептов было много могущественных личностей, которые могли расширить свои возможности в реке судьбы. Их существование было катастрофой для Алисы. Эти люди полагались на свои силы, чтобы ворошить бурный поток в реке судьбы. Они резали реку судьбы и направляли ее туда, куда хотели. Алиса ощущала возмущенный рев и стенание реки судьбы, даже если Бог знает, сколько десятков тысяч миллиардов километров отделяли ее от реки судьбы. Глава 489. Конечно, река судьбы не имела сознания. Этот рев гнева на самом деле являлся эмоциями, которые посылало мировое сознание. Каждый мир имел свои законы и принципы функционирования. Только когда все идет по этим законам, мир полноценен и здоров. Но сейчас в мире слишком много могущественных существ, которые использовали свою силу, чтобы нарушить функционирование мира. Они заставляли мировое сознание подчиняться их прихотям. Это было то, чего не допустило бы мировое сознание. Вот почему всегда происходила массовая битва, постоянно ведущаяся на уровне, незаметном для большинства форм жизни мира адептов. Алиса, которая проводила свои дни в реке судьбы, была втянута в этот конфликт. Ее сил было слишком мало по сравнению с этими существами. Когда они опустошали реку судьбы и посылали чудовищные волны, они могли легко уйти. Тем не менее, в большинстве случаев их действия приводили к трагедии для Алисы, если она могла этого избежать. Те, кто никогда не испытывал необъятности реки судьбы, никогда не смогут представить, с каким огромным давлением сталкивается человек, когда вся сила судьбы большой плоскости обрушалась на него. Никто, кроме адептов четвертого класса, не мог и мечтать о том, чтобы сеять хаос на этом уровне мира. Если бы Алиса не была благословлена талантами ведьмы судьбы, то ее скудных способностей первого класса было бы недостаточно, чтобы защитить ее от реки судьбы. Она была бы сметена и поглощена. В отличие от адептов четвертого класса, которые создавали штормы и волны, Алиса была как крошечный корабль, плывущий по волнам волнами. Небольшая ошибка приведет к опрокидыванию лодки, и ее экипаж погибнет. Нельзя было предположить, что река судьбы была скрытым неосязаемым присутствием и простым проявлением всех законов. Если бы кто-то умер там внутри, все, что представляло его как личность, полностью исчезло бы. Когда кто-то умирал во внешнем материальном мире, оставался труп. По крайней мере, родственники, друзья и возлюбленные будут помнить. Если погибнуть в реке судьбы, то сама личность, личность, на которую ссылалось имя человека, будет полностью стерта силой законов. Личность исчезнет из мира адептов, и никто не вспомнит о нее. След, который оставил человек в мире адептов, исчезнет. С самого начала и до конца его будто бы и не было. Можно себе представить, каково это, время от времени входить в такую опасную среду. Выжить без сердца, твердого, как камень, было невозможно. В течение долгих 67 лет в прошлом Грим работал в постоянном напряжении, но он был жив и здоров. Однако Алиса, Грим крепко сжал ее в своих объятиях, надеясь использовать свою душу, чтобы согреть ее. Грим опустил голову и слегка погладил подбородком шелковистые серебряные волосы Алисы. Ей не было и 100 лет, но половина ее серебряных волос побелела. Если присмотреться, то можно было увидеть небольшие морщинки в уголках глаз. Ведьмы судьбы ежедневно преследовали судьбу. Однако у них не было никаких средств, чтобы справиться со своей судьбой. Невозможно было принести в реку судьбы магическое снаряжение, каким бы мощным оно ни было. Единственное, что было полезно на этом уровне мира, это исходная сила, которая существовала в душе. Этот вид силы исчерпывался, и не было почти никакого способа пополнить его. Вот почему у Алисы не было выбора, кроме как исчерпать собственную жизнь всякий раз, когда она хотела изменить траекторию будущего, которое она видела. Сжигая свою жизнь, она создавала серию узлов судьбы. Затем она использовала один несчастный случай за другим, чтобы развалить предопределенное будущее. Тогда, чтобы спасти Эндер, Алисе сначала нужно было поместить несколько узлов судьбы в реку судьбы. Затем она вернулась в мир адептов и положилась на усилия Грима, Мэри и других, чтобы изменить направление судьбы вокруг этих узлов. Один за другим они складывались вместе, чтобы, наконец, обеспечить необходимую силу, чтобы разбить первоначальное будущее. Вот почему точная манипуляция над рекой судьбы не просто требовала силы судьбы Алисы. Она также нуждалась в доминирующей силе, которая действовала бы в соответствии с ее волей. Только благодаря сочетанию этих двух внутренних и внешних факторов можно надеяться направить судьбу в нужное русло. И в этом процессе Алиса должна была отказаться от своей жизненной силы. Алиса была очень молодой ведьмой. При обычных обстоятельствах она прошла только четверть своей жизни как адепт. Тем не менее, признаки старения на ее лице ясно показывали, что она приближалась к пожилому возрасту. Поскольку высокоэнергетические формы жизни эволюционировали от людей, адепты не могли освободиться от низших органов, чувств и жизненных систем людей. Однако они могли задержать старение с помощью магических энергий. Адепт мог задерживаться внешний вид в определенном возрасте. Если было достаточно магической энергии, жизненная система не рушилась, они не старели. Видимые признаки старения появлялись у адепта, когда их жизнь подходила к концу. Их магической энергии уже было недостаточно для поддержания полноценной жизненной системы. Признаки старения появились и у Алисы. Грим мог себе представить, что ей пришлось пережить за это время. Сколько еще? Грим взял Алису за плечи и заглянул в ее глубокие голубые глаза. Насколько длиннее твоя жизнь? 54 года, 7 месяцев и 3 дня. Почему на 20 лет меньше, чем в прошлый раз? Ты. Грим на секунду замолчал и сразу понял. Ты впервые начинаешь войну плоскостей. Это важно и для тебя, и для меня. Именно поэтому я должен гарантировать ее успех. Слова Алисы были тверды. Возможно, она и хрупкая женщина, но ее действия несли в себе гордость и сдержанность, присущие только людям, занимающим руководящие посты. Ты видела победу? Ты опять ведешь себя как идиот. Алиса закатила глаза. Это чужая плоскость. Моя сила судьбы туда не распространяется. Я видела только твое существование в будущем. Она права. Если он существовал в будущем мире адептов, это означало, что он не умрет на другой плоскости. Это была хорошая новость. Грим все обдумал. Наконец, он опустил лицо и прижался губами к губам Алисы. Бум. Черный туман в массиве рассеялся. Грим слегка кашлянул и вышел из тумана. На нижних губах остались следы маленьких зубов. Они уже так долго в отношениях, а она так застенчива. Разогнать тело Грима и отправить его проекцию сознания назад. Ой-ой-ой. Почему эти следы от зубов так болят? Она наложила на меня какое-то особое проклятие. Грим закатил глаза. Он использовал огонь, чтобы восстановить свое тело. Как ни странно, следы зубов все еще были там. Как ему теперь видеться с людьми? Грим несколько раз завыл. У него не было выбора, кроме как сформировать из пламени золотую маску и носить ее на лице. Это может выглядеть немного странно, но это лучше, чем быть посмешищем Мэри. Как только он вернулся в свою комнату, Грим начал осматривать свое магическое снаряжение. Пламя разрушения может усилить огненные заклинания. Оно придавало этим заклинаниям эффект горения души. Он сможет использовать этот посох даже после перехода во второй класс, так что пока нет необходимости рассматривать вопрос о его замене. С другой стороны, 3 камня Аюн устарели. Как только Грим станет адептом второго класса, небольшие улучшения камней не повлияют на него. Не было никакого смысла держать их рядом, кроме как для эпичного внешнего вида. Все остальное его магическое снаряжение тоже придется выбросить. Их мастерство больше не соответствовало его силе. Единственным, что удовлетворяло ожидания Грима, была экипировка души, свиток Вуду. Как экипировка души, которая сопровождала Грима в годы его ученичества, свиток Вуду был магическим снаряжением сопровождающего типа. Он мог поглощать силу души хозяина, чтобы постоянно укреплять себя. Конечно, процесс укрепления стоил немало редких ресурсов и магических материалов. Грим в прошлом понятия не имел об этом. Тем не менее, он получил ясный и определенный ключ к разгадке после расшифровки рун знания, которые Мэри и другие принесли из могильников. Грим только подумал, как в его руках появился магический том. Погладив я твердую поверхность толстой книги, он почувствовал, как сквозь нее курсирует смутное чувство силы. Эта сила не была ни энергией элементия, ни магической энергией. Скорее, это ближе к потоку души, которым обладало все духовное сознание. Грим открыл ее. Страницы внутри каким-то образом слились воедино, оставив только одну страницу. На странице была нарисована странная гексаграмма. В каждом из выступающих краев была встроена большая зеленая жемчужина, а в центре гексаграммы медленно ползала странная, похожая на куклу, форма жизни. Это было в двухмерных пределах страницы, но давало ощущение, что это живое существо. Грим посмотрел на странный массив, а затем на неизвестную форму жизни. Нужно было использовать драгоценные камни, совместимые с атрибутами свитка Вуду, чтобы укрепить его. 6 изумрудов не так много, однако потребление 6 изумрудов в месяц было шокирующим даже для Грима. Кукла Вуду внутри свитка Вуду, наконец, сформировала свое тело после 10 лет кормежки изумрудами. Более того, если Грим хотел превратить ее в дух Мора, он должен был обеспечить ее большим количеством плоти и жизней. По первоначальным оценкам чипа, требовалось пожертвовать около 10 тысяч жизней. Глава 490. Возможность того, что свиток Вуду может эволюционировать, была и хорошей, и плохой новостью. Хорошей новостью было то, что Грим теперь мог получить контрактного духа, который был так же силен, как и он сам. Сила как куклы Вуду, так и духа Мора была тесно связана с силой его души. Плохая новость заключалась в том, что страницы свитка Вуду слились в одно целое. Первоначальные 6 заклинания исчезли, и у Грима больше не было мгновенных заклинаний, на которые он мог положиться в бою. С другой стороны, свиток Вуду был еще теснее связан с его душой. Теперь Том мог помочь ему противостоять заклинаниям манипуляционного типа, а также увеличивать его сопротивление ментальным заклинаниям. Вот почему не оставалось ничего другого, как сказать, что укрепление свитка Вуду принесло больше пользы, чем недостатков. Грим чувствовал густую энергию Вуду. Все было подготовлено, кроме одного важнейшего элемента. У него не было никаких неотложных дел. Все ради одного единственного результата, который свяжет воедино все линии и события. Переход во второй класс. Только если он дойдет до второго класса, Грим сможет наиболее объективно продемонстрировать свою силу и потенциал адептам в своей фракции. Так он даст им повод продолжать следовать за ним. В противном случае, он никогда не сможет отделаться от титула заговорщика, который полагался только на уловки, чтобы повысить свой статус. Грим хотел быть правителем, лидером, а не каким-то интриганом. Поэтому сначала нужно было проявить себя, прежде чем он активирует силу своей фракции и поведет их с собой в трудное путешествие. Он должен был доказать свою силу, свой бесконечный потенциал и мудрое видение будущего. Что может быть убедительнее, чем второй класс, не говоря уже о том, что ему не было и 100 лет. Быть последователем восходящей звезды. Был ли выбор мудрее этого? Пришло время готовиться к продвижению. Пока Грим готовился, в городе Фигнан, в нескольких тысячах километров от него, шла дискуссия о его судьбе. Город Фигнан. 17-й этаж башни Адепта. Это было личным жилищем леди Саназар 3-го класса. Только 3 могли принять участие в обсуждении. Саназар, Фюгин и Кеган. 3 основных адепта представляли 3 различные группы адептов. Именно поэтому они решали будущее развитие клана Саруба. К сожалению, сегодня они столкнулись с неприятной проблемой. Информация проверена, леди Саназар была окутана пурпурным облаком. Сквозь густой туман можно было услышать только ее голос. Неужели это отродье действительно достигло порога для попытки продвижения во второй класс? Адепт Фюгин молча кивнул. Как ветеран второго класса, Он очень хорошо знал опасности продвижения во второй класс. Даже если этот сопляк достиг пика первого класса, шансы на его продвижение с первой попытки были не более 27%. Более того, последние лет 20 Грим прятался в своей башне, не делая ни одного шага во внешний мир. У него не было возможности поискать редкие ресурсы, которые могли бы помочь в продвижении. Это подавляло любой шанс Грима подняться во второй класс. Если Грим настоит на попытке продвинуться, то Фюгин будет весьма впечатлен его решимостью. Он может получить помощь извне, несмотря на то, что он в основном имел право только слушать и подчиняться инструкциям. Адепт Киоган высказал свое мнение. Адепт Фюгин поднял голову, посмотрел на Киогана и спросил: «Ты имеешь в виду ведьму судьбы?» «Да». Адепт Фюгин некоторое время подумал и не мог не кивнуть. «Леди Саназар, я тоже подозреваю, что паршивец получил помощь от ведьм судьбы. В противном случае, он не должен пытаться продвинуться. В конце концов, с основной продолжительностью жизни адепта, невозможно попытаться продвинуться более 3 раз. Все это знают, ХМ. Нам нужно беспокоиться не о том, почему он выбрал такой момент для продвижения. Скорее, речь идет о том, какую позицию мы должны занять по отношению к этому действию, как и следовало ожидать от адепта третьего класса, который прожил 600 лет. Леди Саназар не часто вмешивалась в дела клана, но ей удалось сразу добраться до сути проблемы. Грим скрывал свой прогресс и не собирался просить у клана ресурсы для церемонии продвижения. Это было проблемой. Похоже, 60 с лишним лет отшельничества так и не смогли развеять мысли Грима об уходе из клана. Более того, мальчишка сумел быстро подтолкнуть свой дух к порогу 20 очков, что клан и не заметил. Важно отметить, что даже адепт Фюгин, известный как гений в культивировании, потратил 175 лет, чтобы довести свой дух до предела в 20 очков. Грим справился с этой задачей без помощи клана. Если бы не шпионы, которых клан подсадил в огненный трон, они бы пронюхали об этом только после того, как Грим успешно продвинулся. Когда это произойдет, они потеряют инициативу. Второй класс. Человек с такой силой мог получить высокий статус, куда бы он ни пошел. На самом деле, в экстремальных обстоятельствах адепт второго класса уже мог создать свой собственный независимый клан. Кроме того, разве этот сопляк не делал то же самое вместе под названием «Огненный трон»? Небольшая, низкосортная башня адепта собрала 8 или 9 адептов и почти 20 периферийных членов. Разве это не задатки маленького клана? Если позволить Гриму продвинуться, он покинет клан Саруба. Ведь в настоящее время у клана Саруба не было адепта 4 класса в мире адептов. Полагаясь на Саназар 3 класса, чтобы победить адепта 2 класса с его собственной башней, они навлекут огромный внутренний конфликт внутри клана. Если все станет серьезно и они не смогут быстро справиться с этим, то клан Саруба будет в шаге от упадка. Именно поэтому 3 основных члена клана Саруба, оставшихся в мире адептов, собрались вместе, чтобы провести серьезное обсуждение возможных результатов. Я считаю, что продвижение Грима во второй класс имеет больше недостатков, чем преимуществ. Это вызовет раскол в клане. Вот почему мы должны найти способы остановить его. По крайней мере, мы должны найти способ остановить его первую попытку. Саназар задумалась, прежде чем, наконец, принять решение. Фюгин, в информации, которую ты получил, указано точное время, когда он проведет церемонию. Через 3 месяца. Партия редких ресурсов, принадлежащих огненному трону, прибудет через 3 месяца. Я прочитал список ресурсов. Там много предметов, необходимых для церемонии продвижения. Хорошо. Это значит, что у нас еще есть время вмешаться и что-то сделать. Фюгин, немедленно установи контакт с Фиолетовоглазом. Пусть он издаст приказ о призыве под предлогом подавления восстания. Затем пусть Грим приведет людей в глубоководный мир, чтобы выполнить обязательную миссию клана «Глубоководный мир». Это была зрелая меньшая плоскость, которой клан Саруба управлял более 3000 лет. Она была источником большей части доходов клана. Ни основных адептов клана туда никогда не отправляли. Фюгин и Киоган были шокированы этим решением. Они не могли не восхититься изобретательностью этой идеи. Глубоководный мир был странной плоскостью, наполненной в основном водой. Грим не сможет продвинуться из-за столкновения атрибутов. Таким образом, было просто отложить его планы на несколько лет. Крошечная фракция Грима будет рассеяна. Даже если Грим успешно продвинется в будущем, влияние на клан будет уменьшено. Чем больше они думали об этом, тем больше понимали великолепие плана леди Саназар. Прежде чем трое смогли усовершенствовать план, из тела адепта Фюгина раздалось странное лягушачье кваканье. Фюгин на мгновение остановился и достал из-под одежды часть магической экипировки в форме лягушки. Магическая экипировка мигала красным светом. Она надула щеки и издавала хрип. «Это он, шпион, которого я туда послал». Выражение лица Фюгина изменилось. Кто именно шпион, Саназар и Киаган не знали. Адепту третьего класса было все равно, в то время как Киаган первого класса не имел права знать. Всем этим управлял только адепт Фюгин. «Отвечай же». Голос Саназар внезапно стал суровым. «Если он так неистовствует, используя экстренную магию, чтобы связаться с тобой, должно быть, случилось что-то неожиданное. Дай мне послушать, что он хочет сказать». Адепт Фюгин неловко кивнул. Магическая энергия хлынула через его руку в магическую экипировку. Он ответил на экстренное сообщение. «Все плохо, сэр Фюгин, Грим сегодня тайком пробрался в море лавы. Он начал пытаться продвинуться во второй класс». Голос из магической экипировки звучал крайне взволнованно. Было ясно, что эта новость застала его врасплох. Услышав это, три человека в зале мгновенно замерли. Черт возьми, он снова их обманул. Атмосфера в комнате быстро начала накаляться. Глава 491. Огненный трон. О преждевременном продвижении Грима знали не более трех адептов в башне. Все было как обычно. Был обычный день без аномалий. Однако, настал час и всем пришло сообщение. Они покинули свои лаборатории, комнаты и лекционные залы, чтобы поспешить на четвертый этаж башни. 8 адептов башни и 12 проживающих адептов собрались в тайном зале. Большинство все еще не понимали, что происходит. Когда они прибыли на место происшествия, их напугала тяжелая атмосфера, они сразу поняли, что в башне происходит что-то важное. Проживающие адепты были только гостями. Естественно, они не знали о делах руководителей башни. Адепты собрались вместе и пытались выяснить, что происходит. Адепты, которые жили в башне некоторое время, и которые установили более тесные отношения с адептами башни, тайно начали общаться с помощью магических сообщений. Лишь немногие знали истину. Несколько адептов башни переглянулись, прежде чем, наконец, бросить взгляд на адепта Гаргамеля, который собрал всех здесь. Морщинистое старое лицо Гаргамеля опустилось, он поднял обе руки. «Не смотрите на меня, я вызвал всех только после того, как получил сообщение от леди Мэри». Затем все взгляды переместились на Мэри, которая небрежно ковыряла ногти в углу зала. «На меня тоже не смотрите, я действую согласно приказу Грима». Эта легкомысленность раздражала присутствующих. Тем не менее, нескольким людям, которые знали детали, удалось выяснить несколько вещей. Они опустили головы и скрыли лица под тенью капюшонов. Мэри была апатична, Гаргамель нахмурился, Мирил была беспокойна, а Сабрина держала руки вместе и молча смотрела на всех остальных. Остальные адепты были либо смущены пониманием ситуации, либо не выражали никаких эмоций. Никто не говорил. Все молча ждали исхода встречи. Вдруг, огненный трон затрясся. Незнакомый ментальный поток появился из ниоткуда. Враг на башню напали, мы должны вернуться на свои места, быстро. Причудливый поворот событий вызвал бунт в рядах живущих здесь адептов. Они достали посохи и сжали свитки в руках. «Расслабьтесь, мне нужно кое-что объявить вам», в воздухе прогремел голос. Нескольким неподготовленным адептам даже пришлось зажать уши, чтобы вынести этот гулкий голос. Резкий взрыв, подобный разрыву пергамента, эхом разнесся по комнате. Двухметровая трещина раскололась в воздухе посреди зала. Внутри сиял красный свет. Все разглядели бурлящее море лавы по другую сторону трещины. Огненный гигант изо всех сил старался войти в башню через разлом. Он протянул две руки, сделанные из чистого огня, и схватился за края пространственного разлома. Он приложил силу, расширяя разлом для того, чтобы существо могло пройти. В следующую секунду тело огненного гуманоида превратилось в волну ужасающего пламени. Оно прожгло барьер и появилось внутри башни. Это был пугающий огненный гигант 7 метров в высоту. Когда световой барьер сломался, через него хлынуло тепло, превратив зал в огромную кузницу. Адепты почувствовали удушающий жар. Уголки их одежды, которые не были защищены магией, горели золотыми искрами. Однако их не заботили такие незначительные неудобства, когда перед ними появился ужасающий гигантский враг. Вопреки их ожиданиям, огненный гигант не стал начинать бойню. Вместо этого он повернулся и разгладил разлом в пространстве. Бушующее море пламени было вновь запечатано. Когда энергия башни хлынула в комнату, поврежденное пространство было восстановлено. А почему этот огненный гигант мог контролировать эту башню? Несколько сообразительных адептов сразу заметили эту проблему. С другой стороны, адепты быстро отступили в угол зала. Их руки, спрятанные под рукавами, крепко держались за спасательные свитки. Башня принадлежала не им. Не было причин платить жизнью за вознаграждение в виде магических кристаллов. Они чувствовали по ментальному потоку противника, что это ужасное магическое существо второго класса. Если бы он начал буйствовать, даже объединенная сила всех присутствующих адептов не смогла бы его подавить. Поэтому лучше всего было бежать. Пока адепты были в панике, Мэри подошла к огненному гиганту. Мэри была высокая, однако она дотягивалась лишь до колен огненного гиганта. Если бы великан раскрыл ладонь, любой из его пальцев был бы толщиной с ее талию. Сделав два круга вокруг великана, Мэри больше не могла подавлять свое любопытство. Она вытянула руку и коснулась пламени на толстой ноге. В воздух поднялся зеленый дым. Правая рука Мэри была опалена огнем, она вскрикнула от боли. «В чем дело? Ты не можешь контролировать огонь внутри себя?» Мэри поспешно убрала руку. Когда там сосредоточилась энергия кров, угольные остатки ее ладони упали на пол, обнажив красную гладкую кожу внизу. «Ничего не могу поделать. Количество огня, которое я поглотил на этот раз, было слишком велико. Мне понадобится несколько дней», — ответил огненный гигант. «Учитель, это вы перешли во второй класс?» Мэри шагнула вперед. «Учитель, продвинулся. Если бы зрители до сих пор не поняли понять ситуацию, то они не имели бы права называться мудрыми адептами». Присутствующие задержали дыхание, молча ожидая ответа гиганта. «Мэрил, к счастью для меня, на этот раз мне удалось продвинуться». Огненный гигант поднял голову и издал радостный смех, похожий на рев цунами. Затем он опустил голову и посмотрел на свое огромное тело. Великан вздохнул. «Тем не менее, огня, которого я поглотил во время церемонии продвижения, слишком много. Мне понадобится 2 недели, чтобы переварить его и полностью вернуться к своей первоначальной форме». Огненный гигант, в которого превратился Грим, начал бормотать себе под нос. Однако адепты игнорировали его комментарии. Все их внимание было сосредоточено на первом предложении. Ему удалось. Владелец огненного трона стал адептом второго класса. Рты их были широко раскрыты, руки повисли. Путь адепта был настолько коварным, что большинство присутствующих не надеялись преодолеть этот порог. Они мечтали о моменте, когда они достигнут таких славных высот, но их спокойный и собранный разум адепта напомнил им, что это всегда останется только мечтой. Для этих людей возможность почувствовать ауру адепта второго класса на близком расстоянии уже была бесценным опытом. Однако теперь они лично стали свидетелями появления могущественного адепта второго класса. Если они правильно помнили, владелец башни, легендарный пламенный демон, продвинулся до адепта менее 100 лет назад. Лорд Грим доказал, что он обладает необычайным талантом и потенциалом, перейдя во второй класс с такой шокирующей скоростью. Если он продолжит в том же духе, третий и даже четвертый классы не покажутся ему такими уж недостижимыми. Чем больше адепты думали об этом, тем больше воодушевлялись. Глаза, с которыми они смотрели на огненного гиганта, теперь были наполнены глубоким уважением. Они стали избалованными детьми плоскость, как продвинулись до уровня адепта. Однако только сами адепты знали, что они – лишь второстепенные персонажи в огромной группе. Никому не было до них дела. Именно эта ужасная реальность породила гордых, извращенных и обиженных адептов. С такими эмоциями, единственное, что могло заставить их подчиниться, кроме абсолютной силы и глубоких знаний, было уважение и зависть. Возможно, идея быть верным псом адепта второго класса была презренной, но если следовать за будущим великим адептом, было ясно, что все присутствующие будут молить о возможности сделать это. В отличие от гостивших здесь адептов, Мэри и другие 8 адептов башни собрались вокруг Грима. Они закрыли глаза и молча чувствовали уникальный и мощный поток души, принадлежащий адепту второго класса. Грим только что продвинулся. Его дух еще не укрепился. Вот почему происходила утечка ауры его души. Такой редкий опыт был опытом всей жизни. У оставшихся адептов не было выбора, кроме как завистливо наблюдать издалека. Никто не осмеливался приближаться к Гриму. В конце концов, ни один адепт второго класса не позволит посторонним исследовать их секреты, даже если эти люди не представляют никакой угрозы. По правде говоря, даже издалека, адепты смутно ощущали ужасающий и бездонный ментальный поток грима, наряду с этой неописуемой аурой. Таков был вкус законов плоскости. Аура плоскостных законов на адепте второго класса была плотнее по сравнению с ними. Фактически, можно даже сказать, что адепт второго класса – это уже другое существо, отличное от адепта первого класса. Глава 492. Пламенный демон Грим успешно продвинулся во второй класс. Эта новость распространялась так же быстро, как чума. Адепт Саназар замолчала, когда получила эту новость. Киаган понятия не имел, как реагировать. Второй класс. Это был настоящий адепт второго класса. Поместите их в любую страну или любую организацию адептов, они все равно будут основными членами. Если Грим искренне пожелает остаться в клане Саруба, то наряду с Саназар третьего класса, он будет одним из самых авторитетных членов клана. Даже у опытного адепта Фюгина не было абсолютной гарантии, что он будет стоять выше него. За последние пару лет влияние клана Саруба возросло относительно быстро, благодаря трем меньшим плоскостям. За исключением трех адептов, появившихся на огненном троне, семь новых адептов продвинулись в клане Саруба. Город Фиднан снова стал оживленным и шумным местом. Тем не менее, в момент наивысшего процветания, Грим перешел во второй класс без их ведома. Это было огромное влияние на основных членов клана. Однако больше всего ощущал давление адепт Киаган, который был только первого класса. Он не мог избавиться от шока, который испытывал. Киаган согнул пальцы и посчитал. Он продвинулся до уровня адепта примерно 120 с лишним лет назад, но его дух только достиг 14 очков. Уйдет еще 20-30 лет для достижения порогов 16 очков. И если Киаган хотел достичь 20 очков, первоначальный подсчет говорил, что ему понадобится еще 100 лет работы. Для сравнения, Грим, несмотря на то, что он продвинулся на 50 лет позже того, он, Киагана это раздражало. Разочарование в его груди было настолько сильным, что ему хотелось разорвать свое тело, чтобы выпустить все это. Киаган усердно помогал клану управлять всеми видами активов, виллами, магазинами и ресурсными участками, чтобы получить полную поддержку клана. Пока другие сосредотачивались на своих экспериментах, он терпеливо распределял учеников по разным местам. Пока другие ходили на приключения, он тщательно распределял ресурсы клана. Пока другие усердно работали над медитацией по ночам, он решал внутренние дела клана. Это был его огромный вклад, который позволил клану Саруба стабильно развиваться. Естественно, отдав так много, Киаган получил руководство клана. Однако в этом был определенный компромисс. Он использовал свои усилия и преданность, чтобы завоевать доверие и уважение клана. Ресурсы никогда не были проблемой. Трудности, с которыми он сталкивался в магических исследованиях, помогали пройти адепты более высокого класса. Однако его работа по различным вопросам косвенно замедлила его прогресс. В прошлом Киаган никогда не считал, что совершил ошибку. На самом деле, было много случаев, когда он тайно радовался собственной изобретательности. Но сегодня, адепт Киаган больше не мог подавлять ярость в своем сердце, когда получил известие о продвижении Грима. Он спокойно вернулся в свою комнату, активировал магическую защиту и начал разбивать вещи в своей комнате. На лице Фюгина было сочувствие, когда он смотрел на удрученного Киагана. В мире адептов были два самых прямых проявления силы. Одно обладало подавляющей силой. Это самый прямой путь для адепта обрести ресурсы и уважение. Второй – обладать авторитетом и влиянием. Если не можете получить абсолютную силу, тогда вы должны придумать способ собрать людей, которые могли бы контролировать абсолютную власть. Именно поэтому те, кто обладал авторитетом и статусом, использовали свое влияние и ресурсы для привлечения разного рода талантливых личностей. Они использовали эти ресурсы и таланты, чтобы собрать еще больше авторитета и влияния. Судя по текущей ситуации, Грим шел по первому пути. Будучи адептом первого класса, он смог избавиться от различных отвлекающих факторов, связанных с управлением своей территорией. Он отдал свою власть странствующему адепту, с которым случайно столкнулся, и пережил почти 70 лет одиночества и скуки. С другой стороны, Киаган, по-видимому, забыл, что мир адептов – это мир высшего уровня, который вращается вокруг самых сильных людей. Гравитационное притяжение силы к власти было гораздо более значительным, чем влияние власти на силу. В обычных обстоятельствах сильные будут пользоваться авторитетом и ресурсами. Та же ситуация вряд ли когда-либо проявилась бы для другой стороны. Посочувствовав Киагану, Фюгин начал беспокоиться за себя. Ситуация была довольно поразительной, когда дело касалось и его. Он был не единственным адептом второго класса в клане. Остальные запросили остаться в меньших плоскостях, чтобы использовать суровые условия другого мира для обучения. Вместо этого Фюгин предпочел остаться на богатой ресурсами родине. Несмотря на то, что у него было гораздо больше власти по сравнению с ними, было очевидно, что теперь он отставал от них, когда дело доходило до чистой силы. Возможно, пришло время сделать правильный выбор, адепт Фюгин молча думал. Огненный трон. В башне в настоящее время было море радости. Несмотря на то, что сэру Гриму еще нужно было стабилизировать свой дух, и он не появился на торжестве, атмосфера вызывала эмоции у каждого. Мир адептов был миром, который преследовал могущественных людей. Что может быть более волнующим, чем следовать за растущим адептом? Каждый адепт и ученик, принадлежащий огненному трону, получит в 2-3 раза больше ресурсов. Пока все радовались и праздновали, Грим вызвал Биллиса на 5-й этаж и исчез в телепортационном массиве. Башня судьбы. Когда яркий белый свет рассеялся, Биллис терпел огромное давление от перемещения в пространстве. Он открыл глаза, чтобы оценить странную форму жизни вблизи телепортационного массива. Это была девочка-подросток размером с ладонь. У нее за спиной были тонкие крылья, похожие на крылья стрекозы. Феэлементия. Биллис облизнулся. Его бледно-зеленые сложные глаза загорелись жадностью.